Лазарево кладбище. Первое общегородское кладбище в Москве, возникшее в начале 1750-х годов. Бывавшие здесь на семи к поминальные гулянья перенеслись в Марьину рощу, отделенную от кладбища Сущевским камер-калежским валом. В настоящее время упразднено. Сохранилась кладбищенская церковь, сошествие Святого Духа с пределом воскресения Лазаря, 1787 год. Лефортовский дворец, то же, что Слободской дворец. Ленивка, улица, идущая от Волхонки к старому большому каменному мосту, в настоящее время упирается в Кропоткинскую набережную. Название, вероятно, произошло от протекавшей здесь некогда реки Ленивки. В XIX веке называлась также Всехсвятской улицей по соответствующим воротам Белого города и церкви Всех Святых, не сохранилась. Лефортовская часть, северо-восточный административный район Москвы, простиравшийся по обе стороны среднего течения реки Яузы, ограничена камер-калежским валом от Сокольнической до Проломной заставы, Сокольнический, Оленей, Богородский, Черкизовский, Преображенский, Измайловский, Семеновский, Госпитальный, Лефортовский валы, а со стороны города Салтыковской, Немецкой, улица Баумана, улицами, Гавриковым переулком, северо-западной стороной Сокольничьего поля, Русаковская улица. Лефортовский сад, то же, что Слободской сад. Лобное место, возвышение на Красной площади против Спасских ворот Кремля, в древности служившее для объявления царских указов народу. Впервые упоминается в 1547 году, построена в камне в 1597-98 годах, неоднократно перестраивалась. Лосиный остров, заповедный лесной массив, простиравшийся на север от Сокольников и села Богородского. В XVII веке место царской охоты, в настоящее время национальный парк. Лужники. Здесь большие лужники, местность на юго-западе Москвы, в излучине Москвы-реки напротив Воробьевых гор. В XVII веке в северной части лужников построен Новодевичий монастырь. В XVIII-XIX веках часть лужников за камер-калежским валом была покрыта лугами и огородами, среди которых стояла небольшая одноименная слобода. Здесь же был перевоз через Москву-реку. В настоящее время территория занята сооружениями центрального стадиона имени Ленина. Марфино, село на реке Кошонке, в 4 верстах от Миусской Бутырской заставы, с северо-запада граничащее с Останкиным. В XVII-XVIII веках принадлежало Богоявленскому монастырю. В настоящее время район Ботанического сада Академии наук СССР, Ботанической и Большой Марфинской улиц. Марьина роща, местность к северу от Лазаревского кладбища, между Сущевским камер-калежским валом и деревней Марьина, принадлежавшей графам Шереметьевым. В XVII, начале XVIII века здесь было небольшое немецкое кладбище. После сооружения камер-калежского вала лес перед деревней был расчищен. В роще с середины XVIII века устраивались гулянья в Семик, четверг перед днем Святой Троицы, воскресные и праздничные дни. К середине XIX века высшие сословия появлялись в роще только на Семик. Гулянья в другие дни посещались почти исключительно простонародьем. В 1880-х годах роща была вырублена и застроена, в настоящее время район улиц и проездов Марьиной рощи. Меншикова башня, церковь Архангела Гавриила, выстроенная для князя Меншикова в 1704-707 годах архитектором Зарудным. расположена у Чистых прудов в Телеграфном переулке, дом 15А, ранее носившем название Архангельского, Меньшикова, Котельникова. Милославского дом, тоже что потешный дворец. Минину и Пожарскому памятник, сооружен на Красной площади в 1818 году по проекту скульптора Мартоса. В 1931 году перенесен с середины площади к Покровскому собору. Можайка, Можайское шоссе, начальный участок Смоленского тракта, начиналось за Дорогомиловской заставой. Москворецкая улица, старинная торговая улица в Китай-городе, спускалась от Покровского собора на Красной площади к Москворецкому мосту. В 1938 году правая сторона улицы снесена под въездные сооружения нового моста. В 1960-х годах, после сноса домов и на левой стороне, при постройке гостиницы «Россия», улица перестала существовать. Москворецкий мост. Здесь деревянный мост через Москву-реку, соединяющий Москворецкую улицу и улицу Балчук в Замоскворечье. Построен в 1829 году. В 1872 заменен металлическим. В 1938 году на его месте выстроен новый Большой Москворецкий мост, трасса которого сдвинута к Кремлевской стене и удлинена до Малого Москворецкого моста через водоотводный канал, ведущего к Большой Ордынке. Со стороны Москворецкого моста дорога в Замоскворечье шла через Чугунный мост на Пятницкую улицу. Маховая. Улица, идущая от Тверской улицы, улицы Горького, до Знаменки, улицы Фрунзе. С 1961 года нижний участок проспекта Маркса название получило по Маховой площади, на которой продавался мох для конопаченья стен, помещалась на месте манежа. По другой версии, по Маховым болотам вдоль реки Неглинной. Мытищинский водопровод. Система водоснабжения Москвы, сооружения которой введены в строй в 1804 году. В 1826-30 годах реконструирована. Вода из подземных ключей в верховьях Яузы у села Большие Мытищи шла к Алексеевской водокачке, оттуда наполняла бак в Сухаревой башне и распределялась по трубам к пяти фонтанам, находящимся на центральных площадях города. Перестраивалась в 1853-58 и 1892 годах. В настоящее время обслуживает только город Мытищи. Мясницкая, улица от Лубянской, площадь Дзержинского площади, к Садовой Спасской улице, название получила по основному населению, мясникам, XVI век, с 1935 года улица Кирова. Неглинная, река, левый приток Москвы-реки, протекавшая в пределах земляного города по трассе Цветной бульвар, Трубная площадь, Неглинная улица, бывшие Неглинные бульвар и проезд. Петровская площадь, Кремлевские, Александровские сады. В 1816-1820 годах русло реки от Трубной площади до Устья забрано в подземную трубу. Неглинная улица шла от Воскресенской площади, площадь Революции, до Кремлевской набережной вдоль Кремлевских садов. Название дано в начале XIX века по протекавшей в трубе под улицей реке Неглинной. С 1922 года Манежная улица, тогда же название Неглинной улицы получили бывшие Неглинные бульвар и проезд. Немецкая слобода. Первоначально возникла в середине XVI века на правом берегу реки Яузы у ручья Какуй-Кукуй, приток реки Чичоры. в 1650-х годах возродилась как новая иноземная слобода. С начала XVIII века заселялась русской знатью. С начала XIX века – дворянами среднего достатка. В настоящее время – район улицы Баумана, до 1922 года – немецкая улица. Немецкий клуб – клуб для проживающих в Москве иностранцев, чиновников, негациантов, артистов. Основан в 1819 году, первоначально помещался в доме Варгина на Ильинке, купеческий клуб, затем в доме благородного собрания, вход с Георгиевского переулка, с 1860 года на углу Рождественки и Софийки, Пушечная 9, ныне в здании Центрального дома работников искусств. В 1830-40 годах клуб летом арендовал для своих балов и маскарадов Петровский вокзал и дачу в Петровском парке, зимой – парадные залы благородного собрания. Нескучное имение князей Трубецких, в первой четверти XIX века принадлежавшее князю Шаховскому, располагалось между Большой Калужской и Москвой-рекой, примыкая к владениям Андреевской богадельни. В 1826 году было куплено дворцовым ведомством. В 1830 здесь был устроен нескучный воздушный открытый театр на 1500 мест, представления в котором давались до 1834 года. К этому же периоду относятся аристократические гулянья в Нескучном, сменившиеся простонародными после окончательного устройства Петровского парка 1834 год и Воксала 1837. В 1832 году Николаем I было куплено расположенное ближе к городу имение графов Орловых, а в 1848 лежащее между ним и Нескучным имение князя Голицына. Вместе все три владения составили новый Нескучный сад, существующий до сих пор. Является продолжением Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Никитская. Здесь Большая Никитская улица, с 1920 года улица Герцена, идущая от Маховой улицы до Кудринской площади. В XVIII – начале XIX веков улица была заселена преимущественно знатью. После пожара 1812 года ее население значительно демократизируется. Улица получила название по Никитскому женскому монастырю, XVI век, строения которого снесены в 1933 году, участок дома номер 7. Никитские ворота. Площадь, возникшая на месте снесенных в 1770-х годах ворот Белого города, пересечение Никитского и Тверского бульваров с Большой Никитской улицей. Никитский бульвар был устроен на месте стены Белого города во второй половине 20-х годов прошлого столетия, запланирован в 1817 году. Шел от Арбатских до Никитских ворот с 1950 года. Суворовский бульвар. Никола в Грачах, церковь святого Николая Чудотворца, построенная в 1688 году, снесена в 1930-м. Располагалась на углу Садовой Сухаревской улицы и улицы Грачевки или Драчевки, отсюда и более распространенное название Никола в Грачах, в одном из самых бедных и подозрительных районов Москвы. В 1907 году Драчевка переименована в Трубную улицу. Никола в Звонарях. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы с пределом святого Николая Чудотворца, сооруженный в 1762-81 годах на месте стоявшей здесь одноименной церкви XVII века. Находился на Рождественке, в бывшей слободе звонарей колокольни Ивана Великого. Никола в Плотниках. Церковь святого Николая Чудотворца, построенная в Царской плотничьей слободе в 1670 году, помещалась на углу Арбата и Никольского, с 1922 года Плотникова переулка, участок дома номер 24/25, не сохранилась. Никола Кобыльский. Церковь святого Николая Чудотворца, построенная в 1736 году за земляным валом между Большим Никольским, впоследствии Первый Кобыльский тупик, с 1939 года Путейский тупик, и Малым Никольским, впоследствии Второй Кобыльский тупик, ныне застроен, переулками, снесена в начале 30-х годов нашего века, улица Чкалова, участок дома номер 21. Николаевский дворец построен в Кремле в 1775-76 годах архитектором Казаковым для архиепископа Московского Платона, отсюда первоначальное название «Архиерейский дом», примыкал к Чудову монастырю, неоднократно перестраивался, снесен около 1930 года. Никольская площадь. В начале XIX века так называлась Лубянская площадь, с 1926 года площадь Дзержинского. Название дано по Никольской улице. Никольская улица. Улица в Китай-городе, идущая от Красной до Лубянской Никольской площади. Название дано по Никольскому греческому мужскому монастырю. XVI век. В XIX веке центр книжной торговли, место размещения маклерских, нотариальных и торговых контор. С 1935 года улица 25 октября. Никольские ворота. Ворота под Никольской башней Кремля, сооруженной в 1491 году. Новинская. Местность вокруг Новинского Введенского монастыря, конец XIV века, 1764 год, стоявшего между Москвой-рекой, рекой Пресней и земляным валом в Большом Новинском переулке, ныне конец трассы современного проспекта Калинина. Гулянья под Новинским монастырем, приуроченные к Масленице и Пасхе с конца XVIII века, перенеслись на площадь, образовавшуюся на месте срытого земляного вала от Кудринской площади до Смоленского рынка. С устройством в 1862 году Новинского бульвара, с 1940 года улица Чайковского, гулянья перенесены на Болотную площадь, а с 1864 на Девичье поле. Новодевичий монастырь. Богородица-Смоленский женский монастырь, основанный в 1524 году в честь освобождения Смоленска. Построенный на старой Смоленской дороге монастырь, в котором содержался сильный гарнизон, служил одним из укрепленных пунктов, прикрывающих с юга подступы к Москве. Существующие в настоящее время стены и башни построены в 1680-х годах. На территории монастыря сохранились архитектурные памятники XVI-XVIII веков, ряд захоронений русских писателей и общественных деятелей. Среди них могила Загоскина у алтарной части Смоленского собора. Новоспасский мужской монастырь. Во второй половине XV века перенесен из Кремля на высокий левый берег Москвы-реки по дороге на Крутицы. Сохранившийся ансамбль монастыря, Крестьянская площадь 10, входившего в юго-восточный оборонительный пояс Москвы, включает постройки XVII-XVIII веков. Новый Иерусалим. Воскресенский мужской монастырь, основанный в 1658 году патриархом Никоном на берегу реки Истры в 50 верстах от Москвы по дороге на Волоколамск, ныне город Истра. Ольховцы. Местность на ручье Ольховец, приток реки Чичоры, к юго-востоку от Каланчевского поля. Современные Ольховские улица и переулок. Ордынка. Здесь улица Большая Ордынка в Замоскворечье, шедшая от Кадашовской набережной, водоотводного канала, до Серпуховских ворот, Добрынинская площадь. В XIV-XV веках начало дороги в Золотую Орду. Оружейная палата. Имеется в виду здание в Кремле, построенное архитектором Еготовым в 1809 году на месте Троицкого подворья и дворца Бориса Годунова, разобранных в 1806-1807 годах. В 1844-1851 годах в директорство Загоскина по проекту архитектора Тона на месте конюшенного двора было построено новое здание палаты. Старое здание, в котором разместились кремлевские казармы, снесено в конце 50-х годов нашего века при постройке Дворца съездов. Останкино. Село и усадьба графов Шереметьевых в 4 верстах к северу от города. Гулянье в Останкине, куда ездили через Троицкую заставу, бывали все лето по воскресеньям и праздникам. С 1830-х годов популярное дачное место. В настоящее время во дворце конца XVIII века музей творчества крепостных. Первая Останкинская улица, 5. Остоженка. Стоженка. Улица, идущая от Пречистенских ворот до Крымской площади. Название, вероятно, происходит от слова «остожье» – «покосы». Ими была занята территория по левому берегу Москвы-реки. В XVIII – начале XIX века заселялось преимущественно дворянством. В 1935-1987 годах носило название Метростроевской улицы. Отводной канал. То же, что водоотводный канал. Охотный ряд. Площадь между Тверской улицей и Большой Дмитровкой, образовавшаяся в конце XVIII века. Название получило по перенесенным сюда лавкам, торговавшим дичью, мясом, овощами, зеленью и тому подобным. Располагались на месте современной гостиницы «Москва». Неоднократно реконструировалась. С 1961 года средняя часть проспекта Маркса.